Глава первая. Как будто вернулась в детство. Ничего не изменилось. С тяжелым вздохом сказала я сама себе. Перехватив ручку чемодана и повесив сумку на плечо, я медленно пошагала по раскаленному асфальту прочь от автобусной остановки. Федеральная трасса тонула в жарком мареве, и воздух дрожал от летнего зноя. Честно сказать, я всю дорогу мечтала вырваться из душного автобуса поскорее на улицу, но теперь сразу же захотелось назад. Там хотя бы при движении горячий воздух обдувал. Сейчас же на небе не было ни облачка, а солнце как будто хотело выжечь все живое. Мне предстояло дойти от остановки до развилки, а потом еще 2 километра пройти по накатанной проселочной дороге до деревни. По невыносимой жаре это оказалось тяжелой задачей. Крыши домов блестели далеко впереди, и из-за зноя создавалось ощущение, что я вообще с места не двигаюсь, несмотря на то, что иду быстрым шагом. Как назло, ни одной попутной машины даже на горизонте не было видно. Все ехали мимо. Хотя, конечно, я помнила, что у соседей имелись только старые советские авто, и никаких кондиционеров не существовало никогда и в помине, но я готова была на что угодно, лишь бы оказаться в душном салоне. Там хотя бы тень. Когда за спиной послышался рокот мотора, сначала я даже подумала, что мне голову напекло. Но гул не прекращался и слышался все ближе. Обернувшись, я проследила взглядом за тонированной черной иномаркой, которая стремительно приближалась ко мне. В марках я не разбиралась особо, но она явно была дорогой. И что тут забыл ее владелец? «К черту, потом буду разбираться», — решила я и активно замахала руками, призывая водителя остановиться и подвезти меня. «Эй, стой! Я заплачу!» Но водитель не только скорость не сбросил, но словно специально скорости прибавил, чтобы быстрее уехать. «Стой же, изверг! Помоги!» Возмутилась я, когда поняла, что никто останавливаться и не собирается. Но крутая тачка с ревом обогнала меня, обдав облаком пыли. «Ну и урод!» Надсадно кашляя выругалась я машине вслед, пытаясь отмахаться от навязчивого песка, что лез в нос. Доплелась до знакомого дома, утопавшего в зелени, я только минут через 40. Чемодан, даром что на колесах, постоянно где-то застревал. Не думала, что можно так вымотаться всего за 2 километра прогулки. Обессиленно я рухнула на лавку перед невысоким деревянным забором. Ужас, на градуснике, наверное, градусов 45, не меньше. «Катюша!» Знакомый голос заставил встрепенуться, даже силы появились. Бабушку, Тамару Петровну Ледовскую, я не видела уже 4 года. Да что там, это вообще был первый мой отпуск за все это время. Так что я и об усталости забыла, помчалась обнимать ее. «Ба, прости, я в пыли вся и вспотевшая, ужас как жарко! Как же я рада тебя видеть!» Тараторила я, обнимаясь с бабулей. Как же я соскучилась по ней. И сейчас было до безумия стыдно, что не находилось времени даже погостить у нее. Ну, я и правда все время работала, часто на выходных приходилось выходить. Место хорошее, я держалась за него как могла. Ипотека сама себя не выплатит. Ничего. Бабушка отстранилась, осмотрела меня с ног до головы. Ну, до чего же ты красавицей выросла? Да чего ж ты голову не покрыла ничем? Ведь напечет макушку. Идем в дом скорее, там прохладно, пироги стынут. Бери чемодан и к столу. Самый вкусный чай и лучшие пироги у моей бабушки. Готова покляться чем угодно. С моей работой с утра и до позднего вечера толком даже не поешь. Перекусываю на бегу всегда. Зато теперь ба заботливо подсовывала вкусности. Буквально за час мы успели обсудить чуть ли не все новости. И тут я вспомнила. Представляешь, шла по такой жаре, и только одна машина мимо ехала. Даже не подвезли. Какой-то идиот промчался, еще и пыль поднял. Обидно, я заплатила бы. А кто это был? Говори-ка, я разберусь. Что это, даже односельчанам не помог? Возмутилась ба. Да я не знаю даже, кто у нас на дорогущей черной машине ездит. Марку не знаю, не разбираюсь я в них. О-о-о! Бабушка многозначительно вскинула брови и загадочно замолкла, только хитро улыбнулась. «Что такое? Это что, какой-то местный богач?» «Ну, не сказать, чтобы местный. Недавно здесь дом купил. Миллионер какой-то». «Да ладно тебе. Добро улыбнулась я. Нашла, что выдумать. Что ему здесь делать? Это правда. Никто ничего особо не знает. Понизив голос, заговорщически произносит «ба», а потом с видом главного информатора неторопливо выкладывает. Он шифруется. С местными не общается особо, но симпатичный вроде. Во всяком случае, что он миллионер, известно точно. Скандалы, интриги, расследования. Весело закатываю глаза и отпиваю чай из чашки. Мы, между прочим, информацию о нем по крупицам собирали. Бабуля обиженно сопит. Каждый вечер пытаемся хоть что-нибудь новое разузнать. Гуляем. Ну ладно, ладно, так и быть. За это в огороде тебе помогу с прополкой или поливом сегодня вечером. Идет? Вот это дело. С улыбкой кивает ба и весело пересказывает очередную новость. Когда с прополкой было закончено и прохладный вечерний душ принят, я почувствовала всю прелесть деревенского вечера. Зной ушел, на смену ему опустилась приятная прохлада и уютные сумерки. Комары в июле уже не донимали, поэтому я с удовольствием устроилась в саду в старом кресле. Раскрыла окна, включила в комнате настольную лампу и направила ее на себя. Так читать оказалось гораздо удобнее. Удивительно, но после такой жары на улице к вечеру становилась зябко, так что я выпросила у бабушки прекрасную теплую кофту и погрузилась в чтение. Тишина, свежий воздух, красота. Но спокойствие длилось только полчаса. А после краем глаза я стала замечать, что ба то и дело мелькает за окном, торопливо прихорашивается. Уже через пару минут она появилась на улице. «Куда это ты собираешься?» С изумлением спрашиваю и смотрю на часы на дисплее телефона. Обычно в это время бабушка смотрела новости, пила вечерний чай и ложилась отдыхать. Иногда она выходила, конечно, посудачить с соседками, но точно не такая наряженная. Собранные в аккуратный пучок седые волосы, подкрашенные губы, явно новое платье, легкая шаль, наброшенная на плечи. Не иначе, у бабушки появился ухажер. Я на прогулку. За мной сейчас Людмила с Зоей зайдут. Деловитым тоном сообщила она, поправляя царственным жестом прическу. Внезапно осенило меня. Они же информацию по крупицам собирают. Вокруг дома бедного миллионера круги нарезать? Да нет. Судя по смущению, догадка попала точно в цель. С тяжелым вздохом я отложила книгу и поднялась. Бабулечка, ну ладно, еще девчонки такой ерундой маются. А вы-то все куда? Тебе же 67 лет, колени бы поберегла. Сама же жаловалась недавно, что болят. Покачала я головой. Ба приосанилась, гордо подняла голову и внезапно заявила. Не хуже других. Колени поболели и прошли. Да и 67, не 80. Любви вообще все возрасты покорны. Вон, Пугачева Галкина себе нашла и живут душа в душу. А осуждать все могут. Закончив тираду, моя бабуля развернулась и поспешила к калитке. Опешив, я следила за тем, как моя бабуля удаляется, прямо держа спину. Но английская королева, не дать не взять. Я весело фыркнула и вернулась к старому креслу. Села, взяла в руки книгу. Хватило меня на 10 минут чтения. Пялись в страницу, я то и дело ловила себя на мысли, что размышляю о прикатившем в деревню миллионере. Что этот денежный мешок тут вообще забыл? Такие, как он, отдыхают где-нибудь на яхте или на модных курортах, куда нам, простым смертным, ход закрыт. А тут дом купил. Ну ладно, коттедж. Да, не просто избушку. Но все равно. Неужели каких-нибудь дел наворотил и прячется теперь в глуши? Может, вообще с криминалом каким-нибудь связан и теперь так на дно залег? Я честно пыталась отогнать от себя все эти бредовые мысли, но общее безумие, наверное, заразительно и передается воздушно-капельным путем. Так что еще спустя 5 минут пустых убеждений себя я сдалась и отложила книгу. «Ладно», — произнесла, словно уговаривая сама себя вслух. «Просто пройдусь немного перед сном. А если внезапно встречу миллионера, то хоть взгляну одним глазком, из-за чего весь сыр-бор». «Ничего ведь такого, если мы случайно встретимся!» Со вздохом я поднялась с кресла и пошагала к калитке.